Приятно осознавать, что идешь именно тем путем, который приведет к цели. Сегодня у многих людей нет цели в жизни. Они не знают, куда идут, и просто движутся с общим потоком. В Библии сказано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Был человек творцом разлучен, в пути врагом немало мучим. В душе уныние, страдания и бесконечные терзания. И люди в страшной тьме стенали, где выхода искать не знали. Грехи, неверие, мрак гнетущий влекли в погибель бедные души. Маленький мальчик по имени Джон жил в Лондоне. Однажды он заблудился, уйдя далеко от своего дома. Внезапно он понял, что попал в совершенно незнакомое ему место. Все попытки найти дорогу домой были безуспешными. Наконец, устав от блужданий, он сел на какой-то лестнице и стал плакать. Страх усиливался терзаниями совести, так как он ушел без разрешения родителей. Маленького беглеца со слезами на глазах нашел полицейский. Он спросил его: «Ты знаешь дорогу домой?» Он ответил: «Нет, я даже не знаю своего адреса». Тогда полицейский задал второй вопрос: «Ты можешь назвать какое-нибудь здание или сооружение, от которого ты смог бы добраться до дома?» Лицо мальчика просияло, и он ответил: «Если я доберусь до церкви с крестом наверху, тогда смогу оттуда дойти до дома». Эта история напоминает тех, кто не только не может найти свой дом, но и отвернулся от Бога. Как много таких, кто вдруг замечает, что заблудился и не может найти выхода. Ты много знаешь. Ты знаешь кое-что о машинах, о самолетах. Ты умеешь читать и писать, и еще многое другое. Но знаешь ли ты путь, который ведет домой, к Отцу? Сегодня ищущим людям Иисус Христос говорит: «Я есть им путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус, это имя веками поднимало, вело вперед, и любви Его чудное знамя и сейчас за собой зовет. Иисус, это имя в битвах поднимало, помогало сражаться нам, окрыляло всегда в молитвах, посылая покой сердцам. Иисус, это имя с детства нас ведет по земле скорбей, и не надо другого средства, и не надо других путей. Кто может назвать второе подобное имя, которое так бы непринужденно и доброохотно чтилось как пророком, так и старцем, простолюдиной и вельможей, чтилось бы естественно и осмысленно? Нет, не было и не будет второго такого имени подобного, кроме имени Иисуса Христа. Чем это можно объяснить? Ведь существуют и другие имена – Будды, Конфуция, Магомета, Толстого. Все эти люди были велики в своем роде. Создали учения, имеют своих последователей. Все призывали людей к совершенству. Да, но никто своим последователям не сказал: «Все я с вами во все дни до скончания века». А если бы кто и сказал так, то где тот человек, который бы мог тогда вериться своему вождю, как христианин Христу? Кто столько перестрадал за своего учителя? Какой учитель и вождь отдал себя в жертву за своих учеников и умер мученически, а затем воскрес для их оправдания, как Христос? Иисус – это имя Бога, это имя Царя Царей, это имя того, кто много за грех мира понес скорбей, это имя того, кто умер, и того, кто смерть победил, кто воскрес, показав всем чудо, и небесную дверь открыл. Возможно, ты уже не раз слышал об этом, но знание истины не спасает человека. Можно знать Евангелие наизусть и при этом погибнуть. Пилат назвал Христа праведником, но не проявил своей веры на деле и потому погиб. Знать о Христе и знать Христа? Нет, это не одно и то же. Что пользы знания, умножив жить, как и прежде, во грехах? Знать о воде и воду пить? Ведь это не одно и то же. Коль жаждешь, знание не поможет, вода лишь жажду утолит. Когда ты голод ощутил, пусть составные знаешь хлеба, кусочек хлебушка тебе бы, а знание не прибавит сил. Не раз ты слышал о Христе, что добр Он, полон сожаления, принес всем грешникам спасение, но что от этого тебе? Что пользы, друг мой, если ты стоишь вдали и созерцаешь, об Иисусе много знаешь, но в сердце Богу не открыл? Сказать не можешь, что Он твой, Творец, Спаситель и Учитель, ходатай пред Отцом, Хранитель, что Он дает тебе покой. О, друг, не стой же в стороне, поверь мне, знание не спасает. Кто в сердце Господа впускает, найдет спасение душе. Аминь. Thank you.